Глава 10. Утром все проснулись рано и ходили нервные, дерганные, разговаривали короткими рубленными фразами. Иван для расслабления нервов принял контрастный душ, но помогло плохо. Уже с 8 утра как-то так случайно оказалось, что все уже ожидают в пилотской рубке, несмотря на тесноту. И никого не выгнать. Иван плюнул и смирился. В конце концов, он сам в этой самой рубке засел безвылазно еще с 7:30. «Есть информация от диспетчера», почему-то сдавленным полушепотом доложила Лика. «Взлет разрешен на 9:13». «Тьфу-тьфу-тьфу!» — суеверно сплюнул через левое плечо Чебуран, услышав число 13, чуть не попав на Чаку. Чака выпучил глаза. Откуда бедному пауку знать, что число 13 несчастливое? Впрочем, еще посмотрим, для кого это будет несчастливое число. Иван на всякий случай скрестил пальцы. Минуты ползли бесконечно. Лишь только Лика меланхолично отсчитывала время до старта. 30 минут до старта. 25 минут до старта. 20 минут. Хотя казалось, что между этими фразами пролегли годы. И, наконец... «Капитан, до старта 1 минута!» «Готовность!» — встрепенулся Иван. «Уже 12 часов, как готово!» — буркнула Лика. «Готовность!» — строго повторил Иван. «Да, капитан!» — тут же засуетилась Лика. «К взлету готово, капитан! Даю обратный отчет. 30 секунд!» «Вот что», — прикусил Иван нижнюю губу. «Выведи на левый экран изображение нашего противника. Посмотрим, как он стартует». «Да, капитан, 15 секунд». Краем глаза Иван увидел, как корабль крокодила окутывается клубами дыма, прогревает двигатели. Лика обычно это делает за секунду, максимум за 2, экономя горючее. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. «Одна!» «Старт!» — закричали сразу 4 голоса. Уж очень накопилось нервное напряжение. 2 корабля одновременно рванули вверх. «Уходит! Уходит!» — простонал Чебуран, наблюдая в экран, как парящий дракон, набирая скорость, обгоняет мустанга. «Что он творит?» — изумился Иван, бросив взгляд на главный экран. «Мы идем на предельной границе скорости, а он нас обходит. Ох, и прилетит ему штраф за превышение». «Значит, ему победа дороже штрафа!» — буркнул Чебуран. «Были бы у нас лишние деньги, может, и мы бы превышали». И опять все уставились на экран. Парящий дракон удалялся все дальше, а потом бац, и вообще рванул так, что на какое-то время исчез с экрана. «Он раньше нас дошел до 100 километров», — догадался Иван, — и перешел на маршевые. «Капитан?» — начала Лика. «Да», — выдохнул Иван, понимая, что она хочет спросить. «Есть!» «Короткий рывок, значит, мустанг тоже может уже считаться в открытом космосе». Ну, собственно, гонка и началась. С некоторым преимуществом дракона. «Он быстрее, капитан!» — пожаловалась Лика. «У него и тяговых двигателей больше!» «Знаю», — сквозь зубы процедил Иван, — «но отступать некуда». «Ничто!» — заверил Чебуран, прищуриваясь. «Обойдем этого дракона на повороте!» «На каком повороте?» — наморщился Чака. «На любом!» — отрезал Чебуран. «Но лучше на том, на котором нам самим выгодно!» На экране мигнул и пропал огонек, обозначающий дракона. Явно тот совершил свой первый прыжок в сторону цели. Нет, и так было понятно, что на экране не изображение соперника, а только та точка, которую видят радары мустанга. Но все же хотя бы визуально казалось, что расстояние между противниками не так велико, и можно нагнать лидера. Теперь настроение у всех упало. «Скорость», — отрывисто уточнил Иван. «Еще немного не хватает», — виновато ответила Лика. «Но мы гонимся, капитан, изо всех сил гонимся». И снова все уткнулись в экраны, как будто это могло что-то изменить. Около 10 минут ничего не происходило. «Капитан!» — наконец-то известила Лика. «Почти вышли на предпрыжковую скорость!» «Как будешь готова, прыгай!» — разрешил Иван. «Нет!» — скинулся Чебуран. «Рано! И это! Сдвинь нос на полволоска вверх!» «Есть предпрыжковая!» Ах, как хотелось Ивану дать команду на прыжок! Он даже губу себе закусил до боли, но сдержался. Почему-то он верил Чебурану. А Чебуран сидел в состоянии полной прострации, с выпученными глазами. Казалось, он видит сквозь экран. Да что там сквозь экран? Казалось, он видит сквозь сам космос, разглядывая и подпространство. «Готовьсь!» — выдал он протяжно. «Прыгаю по первому звуку!» — взволнованно предупредила Лика. «А потому ни одного лишнего звука!» Все затаили дыхание. «Пли!» выкрикнул Чебуран. «Пры!» — автоматически подхватил Иван. «Жок!» В Вход стандартный, выход стандартный», – зачастила Лика без обычного своего ерничания. «Бортовые приборы в норме, обдув прыжковых проведен, навигация, отклонение 0,75%, пограничное состояние нормы, сканирование пространства безопасно». «Почему безопасно? Я не вижу дракона, капитан! Я не вижу дракона, а он должен быть виден!» «Отставить панику!» – рявкнул Иван. «Продолжать доклад!» «Тяговые двигатели – норма!» – несколько растерянно продолжила Лика. «Корректировка курса проведена, проводится перекрестная проверка, отклонения от нормы минимальные, по мелким погрешностям организованы профилактические работы, но почему я не вижу дракона?» «А если он отключил свой транспондер?» – вопросом на вопрос ответил Иван. «Зачем? Это опасно! Но я попробую». «Есть! Я сняла данные с маяков, они его видят своими радарами. И мы его почти догнали на прыжке, капитан! Только он в стороне от нас, и он опять обгоняет нас на тяговых. Капитан, а может, еще прыгнем, пока он просто летит? Командуйте, пры...» «Отставить!» – заорал Иван в панике. «Я тебе прыгну! Даже думать забудь, пока не проведешь перекрестную проверку. Трижды!» «Но это столько часов!» Ужаснулась Лика. «Ты не понимаешь?» – удивился Иван. «Про серию прыжков подряд это была провокация. От такого эскины с ума сходят. Я понимаю, что он опять нас обгоняет. Я понимаю, что хочется прыгнуть, но нет. Перекрестная проверка». «Мы его на третьем прыжке хорошенько надуем», – пообещал Чебуран. «Есть в том районе в подпространстве одна штука». «Какая штука?» – полюбопытствовал Чака. «Такая, ну, в обычном пространстве это называется черной дырой», — доверительно сообщил Чебуран. «Что?» — вырвался общий возглас, включая Ликин. «А что такого?» — Чебуран наивно похлопал глазами. «Мы так прицелимся, чтобы вскользь пройти. И нас так подбросит, нас так швырнет, словно два прыжка подряд сделали. И на выходе скорость ого-го какая будет». «Но это опасно. И не просто опасно, а смертельно опасно». «По-другому никак», — совершенно спокойно ответил Чебуран. «По-другому он нас всяко обгонит. У меня весь расчет на этот самый третий прыжок был. Да вы не пужайтесь, не промажем». Иван закрыл глаза и мысленно досчитал до 10. И еще раз. «Чебуран», — так и не открыв глаз, позвал он. «Садишься вон в то кресло. Это место штурмана. Лика, как хочешь, но разбираешься с Чебураном по поводу его задумки. Рисуйте схемы, графики, чертите пространство и подпространство. Разбирайте космические карты, хоть что делайте. Но когда поймешь, окончательный вариант покажешь мне в самом подробном изложении. И только я решу, будем ли мы так рисковать». «Да, капитан». «Сделаем, Ваня». Чака подумал и поднялся. «Пойду-ка я в машинное отделение», — пробормотал он. «Похоже, что там я нужнее». Иван тоже встал. Охватившее его напряжение требовало выхода, а на экране ничего не происходило. Лучше пройтись. В кают-компании его ждала умилительная картина. Небольшой внутренний манипулятор из крохотной леечки поливал землю в той самой бочке, в которой недавно прятался Чебуран, из которой торчал не то фикус, не то пальма. И манипулятору было глубоко безразлично, что катка стоит в космическом аппарате, который с головокружительной скоростью мчится от одной звезды до другой, порой пронзая пространство так, что за мгновение покрывает чуть ли не половину светового года. У манипулятора была одна маленькая задача – полить катку. И больше ничего этот манипулятор не интересовало. «А может, так и надо?» – подумалось вдруг Ивану. «Зачем суетиться, волноваться, куда-то стремиться, мечтать, рисковать? Делай свое маленькое дело, и будет тебе твое маленькое счастье». И самому стало противно. Иван круто развернулся и твердыми шагами отправился в самое любимое и самое посещаемое звездолетчиками на корабле место – в тренажерный отсек. Опыт подсказывал, что разогретое тренировкой тело активнее гоняет кровь, а значит, начинает лучше думать и голова. Через час после контрастного душа, одетый в свежую форму, благо Лика, несмотря на всю свою занятость, догадалась включить синтезатор, Иван вернулся на привычный пост. Чебуран с Ликой все еще переругивались в полголоса над штурманским экраном. «Что с полной перекрестной проверкой?» – нейтральным тоном поинтересовался Иван. «81%. Пока все в норме», – виновато доложила Лика. «Есть мелкие дефекты, но ни одного критичного. Простите, капитан, не нужно мне было тогда после прыжка геройствовать. Но вы же знаете, на меня прыжок, как бокал шампанского. Сразу хочется залезть на стол и танцевать». «Да ладно!» – ахнул Чебуран, поднимая потрясенный взгляд. «Продолжать проверку», – распорядился Иван и снисходительно пояснил Чебурану. Это она фигурально, не принимай близко к сердцу. Лике трудно описать то, что мы называем эмоциями. Вот она и ищет сравнения, похожие на человеческие, как она сама их понимает. «А я что? Я ничего», — пробормотал Чебуран и вдруг хитро прищурился. «Но на танцующую Лику я бы поглазел, особенно на столе». «А в лоб не хочешь?» — беззлобно откликнулась Лика. «А то могу. Вызову внутренний манипулятор, и весь лоб у тебя в синяках будет. Давай лучше про белый выбрасыватель еще раз объясняй». «Белый выбрасыватель?» — Иван почувствовал, как у него подпрыгнули брови. Начал было Чебуран. «Молчи уж, я сама», — перебила его Лика. «Видите ли, капитан, судя по словам Чебурана, подпространство — это как бы пространство наоборот, вывернутое наизнанку пространство, где все не так, как у нас. Во время прыжка они стареют, а молодеют. Чем медленнее входишь в подпространство, тем быстрее там летишь. Две массы взаимно не притягиваются, а отталкиваются. И все в таком духе. И, по его словам, в том районе есть подпространственный аналог черной дыры. Но именно подпространственный. Если черная дыра все в себя всасывает, то там, в подпространстве, наоборот, выкидывает из себя накопленную энергию. Поэтому мы ее условно обозвали выбрасывателем. Ну и по аналогии, черный-белый, получается белый выбрасыватель. Но есть и отличие. Черная дыра всасывает в себя и вещество, и энергию в виде излучений, и вообще все. А белый выбрасыватель излучает чистую энергию. Ну, вроде того, что это подпространственный выход из нашей черной дыры. Дыра все в себя всосала, перемолола, переработала в энергию и исторгает из себя все в подпространство». Чебуран согласно покачал головой. «А что?» – подумал Иван. «В этом есть смысл. Для чего-то мы разгоняемся перед прыжком. Даже не просто разгоняемся, а разгоняемся до громадных скоростей. Для того, чтобы разница между досветовой и сверхсветовой скоростью была минимальной. Может, и в самом деле, если бы мы так не поступили, то, входя на малой скорости в подпространство, нас бешеным рывком разрывало бы на мелкие электрончики. Или что их там заменяет в подпространстве?» «Лика, напомни, ведь единой теории подпространства еще не существует?» «Нет, капитан. Если бы существовало, я бы Чебурана быстрее поняла». «Ого, любопытно». «Я проверила, капитан», — продолжала между тем Лика. «В той области, куда показывает Чебуран, лет 100 назад было несколько катастроф. Один корабль просто исчез, а еще 4 вышли из-под пространства, как указано в отчетах, с некорректной точкой выхода относительно прицеливания. Точнее, ничего не сказано, но ясно, что выбросило их незнамо где. После чего ту область космоса объявили...» «Зона флуктуации», — вздрогнул Иван, явственно вспомнив собственную пятку перед глазами. «Совершенно верно, капитан. Зоной флуктуации. Или зоной нестабильности, как кому больше нравится, с установкой на окружающих маяках предупреждающих сообщений». «Так», — протянул Иван, — «все чудесатее и чудесатее». «Ну вот, Чебуран и предлагает пролететь по самому краю белого выбрасывателя, так сказать, аналог радиуса Шварцшильда, применительно к черной дыре. Если попадем, получим ощутимый пинок, который выбросит нас почти к самой цели. Если промахнемся и пролетим дальше, то удар выбрасывателя будет слабее, и нам придется подгребать к звезде на тяговых. Ну, а если промахнемся и пролетим ближе...» «Ну?» «Удар будет слишком силен, капитан», — вздохнула Лика. «И насколько силен?» «Я думаю, из-под пространства выскочит такая маленькая песчинка. Маленькая песчинка, которая весит ровно столько, сколько сейчас весит наш мустанг. Нас буквально в точку сплющит, капитан». «Авось не промахнемся», — преданно взглянул в глаза Ивану Чебуран. «Когда будут готовы точные расчеты?» «Ну откуда точные расчеты, капитан? Что именно я должна делить, умножать, возводить в степень? Только со слов Чебурана, только по его наводке». «Хорошо, пусть будут приблизительные расчеты», — согласился Иван. «Когда?» «Часа через 3-4», — оживилась Лика. «Мы как раз прикидываем массу белого выбрасывателя и его объем. Исключительно по аналогии с обычными космическими объектами, но уже кое-что». «Хорошо», — повторил Иван. «Как будет готово, сразу мне на стол. И не забудь закончить собственную проверку. И сразу же повторную». «Да, капитан, есть капитан». «Огонь, девка!» Шепотом прокомментировал Чебуран. «Похоже, дракон собирается опять прыгать», взволнованно предупредила Лика почти сразу после обеда. «Он порядком обошел нас на тяговых и теперь собирается совершить прыжок». «Почему ты так думаешь?» насторожился Иван. «Он корректирует курс. Совсем чуть-чуть, но он доворачивает. Мы тоже всегда так делаем перед прыжком». «А разворачивает свое рыло он прямо на звезду?» заинтересовался Чебуран. «Похоже, да». «Ну и пусть его», — махнул рукой Чебуран. Значит, его еще в сторону отнесет. Но он прыгает, а мы нет. Прыгнем, прыгнем, проворчал Иван. Как у тебя с третьей проверкой? 97%, норма. Хорошо. Чебуран? Я бы подождал, пожал Чебуран плечами, пока подпространство не очистится. Там сейчас сплошь ямы да ухабы. Похоже, скопление каких-то масс, попыталась перевести на нормальный язык Лика. Что-то вроде, подтвердил Чебуран. Вроде крупных булыжников на дороге. Мало того, что их в сторону поведет, так на этой тряске они инструмент свой повредить могут. Ну и потратят время на починку. «Так вот почему у двигателей мелкие дефекты появляются!» – ахнула Лика. «Вот почему настройки приборов сбиваются!» «Ну дык!» – солидно кивнул Чебуран. «А я об чем?» Второй прыжок, совершенный по указке Чебурана, вновь вынес «Мустанга» в лидеры. Да еще в прямом направлении на «Ипсилон Андромеды», не то что дракона. Это только кажется, что отклонение в 0,5%, которое считается нормальным отклонением, это немного. В космических масштабах, может, и немного, но на самом деле огромное расстояние, которое любой корабль вынужден наверстывать за счет маршевых двигателей и потерянного времени. Иван представил, как скрежещет зубами крокодил, и улыбнулся. «Это он, Иван, такой умный. Да и то спасибо, Чебуран просветил. Откуда крокодилу понять, почему так получилось? Он мчался все время впереди, а теперь вдруг отстал. Да еще вон насколько отстал!» «Лика, ты как?» «Ой, капитан, срочно дайте мне бата-де-кола, мантилью и веер!» «Зачем?» «Меня неудержимо тянет танцевать фламенко и туфли с небольшим каблуком!» «Лика», — жалобно попросил Иван, — «не пугай меня, пожалуйста, у меня и без того сердце слабое, еще инфаркта не хватало!» «Напугаешь его!» — проворчала Лика. «Чебуран, ты веришь, что капитана напугать можно?» «Не в жизнь!» — заверил Чебуран. «Кремень, а не человек!» «Да ну вас!» — отмахнулся Иван. «Провокаторы! Меня пугает другое. Если бы не Чебуран, я считал, что нужно 4 прыжка до цели. Хотя в справочниках рекомендуют 5. Но посмотрите на дракона. Судя по всему, он тоже планирует добраться до звезды за 4 прыжка. Нет, ребята, если бы не Чебуран, у нас не было бы шансов. А так выгадаем 6 часов. «Смотря как себя чувствует и скин дракона», — с сомнением высказалась Лика. «Если у него богатый опыт в прыжках, если крокодил готов рисковать, дракон может совершить прыжок и через 4 часа. И даже раньше. Я бы на 6 часов не рассчитывала, капитан». «Пожалуй», — вынужден был согласиться Иван. «Ну что ж, тройная перекрестная проверка и...» «Прыгаем!» «И расчеты 3-го прыжка мне на стол, а потом уже решаем про прыжок». «Скучный вы, капитан», — накуксилась Лика. «Нет в вас духа авантюризма. Уйду я в пиратки, а вас с собой не возьму». «Понятно», — вздохнул Иван. «Еще в норму не пришла, мозги на место не встали. Проверка, Лика, проверка, перекрестная».